чувствуем тебя. Дело в том, что они заметили, как я выудил пятерку и положил ее в посудину. Не очень-то часто увидишь здесь банкноты такого достоинства. Я подмигнул ему, отхлебнул хайбл. Чудесная вечеринка, сказал я. Смердит она, вот что. Было гораздо лучше, когда к нам приходила одна бэби, которая исполняла танец живота. Он дернул себя за бороду и скорчил гримасу. Тебе нравятся эти штучки? Нет. Ты не похож на таких. Зато я могу прочесть первые 10 строк «Ганни Дин», — сказал я. Он издал короткий смешок, отхлебнул большущий глоток из бутылки с пивом. Должно быть, я старею, парней вроде тебя легче понять. Мне уже скоро 34, а я все еще таскаюсь в колледж. Только роль младшекурсника мне не очень идет. Надо мне заняться делом в конторе своего старика. Когда все это начинаешь понимать, весь запал куда-то исчезает. Он задумчиво промолвил. Может быть, мне начать с того, что сбрить свою бороду? Советую еще и постричься. Тогда студенческая шапочка будет мне велика, засмеялся он. А как ты сюда попал? Клео привела. Ах, да, та дама с пышным задом. Ты уже получил ее? Нет. Интересный ответ. Любой другой воспользовался бы возможностью соврать. Но собираешься, по крайней мере, не думал пока на эту тему. Братец-кролик, с таким отношением к делу ты можешь и промахнуться. Клео просто не способна перенести равнодушного к себе отношения. А как ты с ней познакомился? Искал Грету сервис. Она жила в том же доме, что и Клео. Грета? Парень бросил на меня удивленный взгляд. Господи боже, она давно уехала. У тебя с ней были дела? Никогда я даже не видел. Правильно. Ребята пытались к ней клеиться, но она не шла навстречу их желаниям. Некоторые сердца все еще по ней томятся. Сол однажды видел ее в городе, но она быстро от него удрала. Не хочет иметь ничего общего с бывшими друзьями. А кто это Сол? Он указал на худощавого типа в красной клетчатой рубашке. Подожди минуту, я приведу его. Сол Деккер перебивался случайными заработками, сочиняя объявления и броские заголовки для модных женских журналов. Я рассказал ему, будто у меня есть Гретти записка от одного друга, у которого для нее есть работа. Но Сол скривился и сказал, чтобы я на это не рассчитывал. Ей не нужна была работа, когда я видел ее в последний раз. Она выходила из ночного ресторана с каким-то парнем, вся в мехах и бриллиантах. Бросила мне привет, рада тебя видеть, и смылась. Я только успел ее спросить, слышала ли она про Эллен Тестон. Но она очень странно посмотрела на меня, кивнула и села в такси. Что про Эллен Тестон? Да про эту психопатку, которая утопилась. Они вместе с Гретой несколько раз снимались для «Сеньоры Фэшис», где я в то время сотрудничал, и имели там успех. Мне теперь кажется, что они дружили больше, чем можно было подумать, так что мне это показалось странным. Она-то неплохо устроилась сейчас. Кто? Грета, ответил он. Тот типчик, с которым она была, напоминает Чарли Чаплина. Низенький, черненький, с влажным взором и усиками. Он весьма торопливо затолкал ее в такси. А не знаете, где бы я мог найти ее? Он усмехнулся. Попытайтесь сесть в Нью-Йорке. Отлично. Но, может быть, кто-нибудь еще знает? А черт из два. Я здесь единственный, кто ее видел. Я подошел к Клео, взял ее под руку. Пора идти, милочка. Один из юнцов схватил меня за руку негодуя и сказал, «Эй!» Мне пришлось обхватить пальцами его запястье и легонько сжать. «Да, слушаю». Я показал в улыбке все свои зубы, и он правильно меня понял. «Ничего, ничего», — сказал он и отпустил меня. Клео выдавила смешок. «Великий человек, пошли домой пить кофе, я хочу тебе кое-что показать». Я толкнул дверь ногой, она захлопнулась. Клео упала в мои объятия. Ее пылавшие страсти губы впились в мой рот. Казалось, что она хочет проглотить меня. Она осторожно взяла мою руку, прижала к своему теплому животу, потом потянула к груди. Под прикосновением моих пальцев она, казалось, вся напряглась. тело ее конвульсировалось.